Божья коровка. Пятый этаж. Нанао, волоча за собой Юку Камино, выбегает из номера 525. Едва выйдя в коридор, закрывает дверь. Он сделал буквально все, что только могло прийти в голову. Вскипятил воду в чайнике, завел будильник на часах в номере, спрятался сам, дал Юке Камино петарды, объяснив, как привести их в действие. Подпер дверь стулом. На всякий случай уложил тело побежденного мужчины на кровать. Он не был готов добить его, но хотел как-то обездвижить. Приближались два человека. Мужчина крепкого телосложения и женщина примерно одного роста с Нанао. Он подумал, что ему повезло, что эти двое пользуются духовыми трубками. В противном случае его могли бы зарезать в одно мгновение. На случай, если они все же используют нож, Нанао спрятал под одеждой подушку. Ударив мужчину стулом, Нанао бьет женщину по голове, но, выронив стул из рук, больше не может им обороняться. Возможно, стоило сразу схватить мужчину за голову и свернуть ему шею. Однако тот оставался в сознании после удара и был готов к драке, поэтому казалось разумным немедленно покинуть место столкновения. Присутствие Юки Камино осложняло ситуацию. Нанао был уверен, что справился бы как минимум с пятерыми, в зависимости от подготовленности противников. Оставалась вероятность того, что женщина успеет очнуться, пока он занимается мужчиной. Лучше бежать. Нанао движется по коридору. Он замечает, что едва поспевающая за ним Юка Камино все еще держит в руках подушку. «Ах!» Женщина смущенно демонстрирует ему подушку, в центре которой воткнуто нечто похожее на стрелу. «Это когда я уже выходила. Мне захотелось обернуться». Ее выпустил здоровяк. Как хорошо, что у нее в руках была подушка. Оказавшись в лифтовом холле, Нанао сомневается, стоит ли им пользоваться лифтом. Есть вероятность, что пока они будут ждать его прибытия, оглушенный мужчина придет в себя и нагонит их. «Пожарная лестница там. Я уже пользовалась ею раньше». Камина уверенно идет вперед. Стоило быстрее убежать, пока сзади не прилетела стрела. На полпути Нанао обращает внимание на предмет у своих ног. Он поднимает его. Это маленький наушник, потерянный человеком, с которым он сражался в лифтовом холле. Юка Камино открывает дверь, ведущую на пожарную лестницу. Проскользнув за дверь, Нанао закрывает ее, не обращая внимания на шум. Перед тем, как начать спускаться вниз, они останавливаются. «Спуститься вниз на первый этаж или придумать что-то еще?» Ни на секунду не забывая о Марии, Нанао хочет как можно скорее покинуть отель, но продолжает говорить себе, что первым делом необходимо успокоиться. Если действуешь спокойно, то многое можно списать на невезение. Но стоит поторопиться, и неудачу можно объяснить спешкой. Если обдумать все как следует, то можно успеть отказаться от плохой идеи. Чтобы признаться в своем невезении, необходимо недюжинное мужество. Нанао прекрасно знает это на своем опыте. На его лице отражаются сомнения. «Если решение приму я, то ничего хорошего не выйдет». «За что?» «Объяснять слишком долго. Наверное, мне не стоит принимать решение». «Вероятно, кто-то может ждать нас внизу», — говорит Юка Камино, снимая небольшой рюкзак, который она несла за спиной. Она решает, что она собирается достать планшет, чтобы проверить записи с камер видеонаблюдения. «Нет времени. Нужно сделать выбор. Доверься чутью. Наверх или вниз?» Нанао считает, что им следует спуститься на первый этаж, но боится, что поспешные решения не приведут ни к чему хорошему. «Те, кто пришел за нами, вероятнее всего решили, что мы отправимся на первый этаж, чтобы сбежать из отеля», — предполагает Камино. «Наверняка». «Поэтому наверх. Думаю, мы сможем их перехитрить». «Понял», — отвечает Нанао и начинает подниматься вверх по лестнице, но резко останавливается. «Но куда им пойти?» На ум приходит только одно место —